Глава 11. Панцанелло. Торг, хоть и бог, слишком самонадеян. Фели сидел, глядя перед собой, и, кажется, пытался правильно сформулировать мысль. Безусловно, он видит очень и очень многое, но далеко не все. «Это мы знаем», — покивал скрипач. «Кое-что он действительно увидеть не в состоянии». «В том и дело», — согласился Фели. «Он, как бы сказать, возвышенное существо». «А это...» — Фели осекся. «Это немного другое. Летающее ведро — это действительно другое», — снова согласился скрипач. «Или хрень, которая разнесла их номер в Рязани. Твердая, кстати, хрень. Знаете, я действительно не в курсе, откуда оно и что оно такое. Но сдается мне эта тварь из какой-то иной части круга», — сказал Феликс. «Не из нашего, точно говорю». «Не сходится», — покачал головой Ид. «Потому что есть фундаментальные константы Вселенной, всей Вселенной, и тебе это не хуже, чем нам известно. Они будут действительны для существ любого круга. Скорость света, гравитационная постоянная, постоянная планка, масса электрона и протона, заряд электрона. Скажу больше, все, что вообще существует, намертво привязано к этим константам. Даже контроль, хотя, казалось бы, ну ты понимаешь». «Сеть?» – спросил Фели. Ид кивнул. «Спорно, хотя... вообще да, ты прав. Наверное. Ты хочешь сказать, что действия этого существа не вписываются...» «Именно», – кивнул Ид. «В магию мы не верим. Сталкивались с чем-то похожим, да». Но оно все равно оказывалось не магией вовсе, а чем-то вполне себе объяснимым. И это тоже будет объяснимым, поверь. Другой вопрос, насколько быстро нам удастся это понять. «Не так-то просто объяснить и понять летающее ведро», – пробормотал скрипач. «Летающее ведро и полное отсутствие логики. Фели, слушай, в этот раз мы добежали вовремя, а если не успеем?» «Думал про такое?» «Думал», — мрачно кивнул тот. «И сейчас понимаю, что эта тварь не на нашей стороне вовсе. Она на какой-то своей стороне, по всей видимости. Она ведь пыталась их убить». «Ну, не факт, что убить, но покалечить могла запросто», — согласился скрипач. «Так что вы можете сделать, если случится что-то сверх вашего плана?» «Один из наших врач», — пожал плечами Фели. «Попробовали бы помочь, наверное, хотя я не знаю». «Если что, поможем мы», — твердо сказал Ид. «Скажи, у вас ведь есть разногласия в группе?» «Нет», — тут же ответил Фели. «Разногласий нет. Но мы видим только тебя», — заметил скрипач. «Почему?» «Вы не поймете». Фели снова опустил голову. «Они настроены против общения с вами. Категорически против». «Но ты-то с нами общаешься?» — напомнил Ид. «Да, потому что я переговорщик. Они нет». «Ясно», — скрипач вздохнул. «Слушай, переговорщик, а не может это быть контролирующий какого-то другого круга?» «Смеешься, что ли?» — повернулся к нему Фели. «Как ты себе это вообще представляешь?» «Если честно, никак», — пожал плечами скрипач. «Но час назад мы трое наблюдали, как нечто совершенно спокойно нарушало законы физики. Разве нет?» «Да», — Ид поморщился. «Нарушало или что-то типа того? Ладно, Фели, вы ее видите вне контакта с тройкой, эту тварюгу?» «Пару раз видел», — кивнул тот. «И на что она похожа?» — поинтересовался скрипач. «Ох, первый раз это была старуха, которая убежала в стену дома. Второй раз стройная вертлявая девица сделала вокруг нас кружочек и удрала в зеркало». «В какое зеркало?» – не понял скрипач. «А над дорогой, круглое такое, знаете?» – спросил Фели. «Ну, на некоторых поворотах вешают, чтобы помехи было видно. Мы стояли в машине, ждали, когда поток пройдет. А она побегала вокруг нас, подпрыгнула и втянулась. Вжух!» Он сделал в воздухе неопределенное движение рукой. «Это еще в Москве было, если что. Не сейчас. В середине августа». «Ясно. А старуха?» — с интересом спросил скрипач. «Это как раз с нашим врачом было, с Пьером». Фели помрачнел. «Напугала она его знатно. Он вел объекты, ждал у ресторана, когда они выйдут, а она бродила рядом. И когда он сообразил, что к чему, сперва замахнулась на него, а потом убежала в стену. Он сказал, что в стену. Современный дом. Там были такие окна, здоровенные, витринные и... «Зеркала», — вдруг произнес Ид. «Вот зацепка. Во всех случаях были зеркала или блестящая отражающая поверхность». «А сегодня?» — нахмурился скрипач. «Внутреннее ведерко мороженицы было в паре мест отполировано до зеркального блеска. Видимо, там с ним соприкасались лопасти мешалки много лет подряд», — ответил Ид уверенно. «Могу смотаться, притащить мороженицу и сами посмотрите». «Благодарю покорно». Феля опасливо покосился на окна номера Гарика. «Не надо». «Не надо, так не надо», — согласился Ид. «Фели, последний вопрос». «Вообще последний или последний на сегодня?» — спросил Фели. Спросил и едва заметно усмехнулся. «На сегодня», — тут же сказал скрипач. «Или ты думаешь, что мы от тебя просто так отстанем?» «Я могу и не приходить», — пожал плечами Фели. «Тем более, что мне и так уже все ясно». «Ты не придешь, мы придем», — заметил скрипач. «Зря ты думаешь, что от нас так легко отвяжешься». «Я уже понял», — вздохнул Фели. «Ладно, давайте ваш вопрос». «Вы ведете их к инициации», — начал Ид. Фели кивнул. «Для чего-то вам необходимо, чтобы она произошла. Потом вы убьете их?» «Ты сам ответил». «Да», — Фели коротко глянул на Ида. «Это же подразумевается». «Но почему?» — спросил скрипач. «Ведь можно просто не доводить до этого. И пусть себе живут». «Не можно», — покачал головой Фели. «Как бы вам объяснить-то? Кто-нибудь из вас имеет представление о садоводстве?» Скрипач засмеялся и ткнул Ита кулаком в бок. «Имеем», — заверил он. «Вот этот вот довел всю семью своим садоводством. Он выращивает все подряд, но особенно цветочки всякие любит. Да, Ит? Мы от Торка прятались, так он нас едва не спалил всем коллективом, потому что засадил все вокруг дома своими любимыми циниями. Тот еще садист. Ну, то есть садовод. Ты еще поплачь», — рассердился Ид. «Как лопать заготовки, так все тут как тут. А как выращивать? Ясно». Фели тоже улыбнулся. «У меня жена большая любительница этого дела». «Была. Но я немного не о том. Вы боролись когда-нибудь с сорняками? Ну, когда выращивается уже совсем органика, без удобрений, без всего, в живой земле?» «Конечно», — кивнул Ид. Он уже начал понимать. «Так вот, когда сорняк совсем маленький, ты его не вытащишь. Есть риск оторвать верхушку и оставить корень. А это значит, что он прорастет на этом же месте заново. Поэтому сорняку лучше дать подрасти и окрепнуть, чтобы потом вытащить его целиком без проблем. И тут ровно то же самое». «Погоди», — покачал головой скрипач. «Ты хочешь сказать, что если их убить сейчас, тут прорастет что-то новое? Но как? А с чего ты взял, что их в данный момент вообще возможно убить?» — удивился Фели. «Вы же сами, ну, на своем опыте знаете, что нельзя. Разделить физическое тело и фрагмент цепи можно только после инициации. Именно поэтому отработавшие экипажи могли умереть. Ну, то есть не умереть, но хотя бы разорвать связь с физическим телом». Ид и скрипач переглянулись. Вот так. Ответ, который они услышали сейчас, был настолько неожиданным, что они на несколько секунд опешили. «Мы не проходили инициацию», — медленно произнес Ид. «Значит, нас убить вообще невозможно?» «Понятия не имею», — признался Фели после некоторых раздумий. «Вы же другие. Про вас я в этом плане ничего не знаю. Вы какие-то переделанные», — он дернул плечом. «Не такие. И Торг тоже не такой. Но про это можете у меня ничего не спрашивать. Сказал же, не знаю. Да и не положено мне это знать». «Хорошо, хорошо», — успокаивающе улыбнулся скрипач. «Вернемся к нашей ситуации. Сейчас вы хотите дорастить сорняк до нужного размера и потом выдернуть, да? А эта тварюга, Она в таком случае чего хочет? Раньше нам казалось, что того же самого. Теперь Фили беспомощно глянул на скрипача. Мне кажется, она решила попробовать убить их раньше. Или хочет инициировать их и... Черт, он поморщился. Я не понимаю, чего она хочет. После сегодняшнего мне показалось, что она и сама не очень это понимает. Рэм проснулся первым и с удивлением обнаружил, что они, оказывается, с какой-то радости ночевали в номере у Гарика, в гостиной. Причем негодник Тим оккупировал диванчик, а ему, Рэму, досталось кресло, после ночевки в котором у него ныла спина. Гарик, разумеется, спал в своей спальне на отличной кровати. Рэм встал, потянулся, поморщился, поднял над головой руки, разминая затекшие руки и многострадальную спину. «Что вчера было?» – подумал он. «Почему мы отрубились прямо здесь? Вроде и выпили совсем немного». Рэм глянул на стол и обнаружил, что в его бутылке осталось почти 2/3 вина. В бутылке Тима тоже больше половины. А Гарик так и вообще успел отпить пару крошечных рюмок джина. Граммов 50 в общей сложности, максимум. Получается, их так сморило от совсем уже микродоз спиртного. Ладно, допустим, и он сам, и Тим последний месяц не пили ничего крепче кофе. Но Гарик, ему такое количество, как слону дробина. Ему даже, чтобы слегка опьянеть, нужно выпить гораздо больше. Что за чертовщина? И что все-таки было? Что-то точно было. Рэм наморщил лоб, но ничего вспомнить не сумел. То есть он помнил, как они сидели за столом и обсуждали экзотику и предстоящее путешествие. И что? И все. Ни как они заснули в этом номере, ни что предшествовало столь стремительному отходу в царство Морфея, Рэм вспомнить не смог. «Тим!» – позвал он брата. «Подъем! 10:00 уже! Скоро ехать надо будет!» «Чего?» – Тим кое-как продрал заспанные глаза. Зевнул. «Ой, блин, дай еще поваляться, Ирод. Не помнишь, почему мы у Гарьки в номере заснули?» – спросил Рэм. «А мы у Гарьки в номере?» – удивился Тим. Сел, потер лицо ладонями, огляделся. «Да, действительно. Странно как-то». Рэм нахмурился. «И выпили всего ничего. Вон, сам посмотри». Тим посмотрел, недоуменно пожал плечами. «Иди умойся и приведи себя в порядок», — приказал он Рэму. «А то ты как чучело». Как чучело Рэм, к сожалению, выглядел каждое утро. И причиной тому являлись волосы, с которыми у Рэма шла многие годы отчаянная война, в которой выигрывал уж точно не хозяин волос. Идиотские волосы, хоть и густые. Какого черта эти густые волосы, во-первых, прямые, и, во-вторых, растут вверх? У Гарика, например, волосы росли вперед, и пусть немного, но вились. А у Тима как-то тоже слегка вперед, они тоже торчали, но хотя бы поменьше. А вот у него, Рэма, любая короткая стрижка превращалась в ежик. Любая стрижка подлиннее – в дикобраза. По словам Тима, ну разумеется. Поэтому ему приходилось либо стричься очень коротко, либо отращивать волосы до плеч и ходить с аккуратным хвостиком. Тогда волосы хотя бы свисали и не так топорщились. Бегать раз в 2 недели в парикмахерскую у Рэма не было времени. И в последнюю пару лет хвостик стал просто спасением. Тим из солидарности с братом тоже отрастил хвостик. Но он иногда все-таки стригся покороче. Особенно в тех случаях, когда очередная Тимова пассия заверяла, что не любит длинные волосы у кавалера. В ванной Рэм сперва намочил волосы, потом слегка пригладил и прихватил черной махрушкой, которая нашлась в кармане джинсов. Потом умылся, с явным неодобрением оглядел себя в зеркале и собрался уже было выйти обратно, в коридорчик перед входом. Но в какой-то момент уловил в зеркале едва различимую тень движения. «Что?» Рэм, нахмурившись, пригляделся. «Да нет, ничего там не было. Только...» Он медленно поднял руку, глядя на отражение. Потом резко опустил ее вниз. Отражение проделало то же самое. Но на секунду Рэму показалось, что оно слегка запоздало. Словно там, в зеркале, было не отражение Рэма, а кто-то притворяющийся отражением. И, повторяя движение, этот кто-то совсем чуть-чуть замешкался и не успел. «Во фигня какая!» — покачал головой Рэм. «Мерещится всякое!» Он снова поднял руку, на этот раз другую. И снова резко опустил. На этот раз отражение не отстало. «Значит, показалось!» — понял Рэм и вышел из ванной. То, что отражение в этот раз осталось стоять в зеркале после того, как он вышел, Рэм не заметил. А отражение продержалось еще секунд 30 и только потом исчезло, оставив зеркало пустым. «Да просто вы тривиально отвыкли от спиртного. А я устал, как ездовая собака», — объяснял Гарик. «А может, погода, давление? Вот нас и сморило. На улице пасмурно и дождик пошел. Вот вам и объяснение. Всегда хочется спать, когда дождь. Что, нет?» «Ну, в этом ты прав», — согласился Тим. «Но все равно, как-то это необычно получилось. Рэмыч вон вообще в кресле вырубился. Он поспать любит, но чтобы в кресле, не помню я такого». «Может, нам что-то подсыпали?» — предположил Рэм. «Подсыпали? Кто? Когда?» — удивился Гарик. «Быть того не может». «Да ладно, не может», — Тим задумался. «Могли продать уже заряженное. Или пока мы смотрели, что у них еще есть, а нам бутылки упаковывали. Вот только кто это мог придумать? И цель у этого всего какая может быть? Как это какая цель?» Гарик покрутил пальцем у виска. «Из строя нас вывести. Из съемочного плана. Почему бы и нет, кстати? Думаю, если тут есть кто-то из конкурентов, они могли... Ну, вы-то понимаете. Одно дело в коллаборации друг другу улыбаться. Другое — такой проект. Значит, нас подставили». Тим нахмурился. «Вот же твари. Узнать бы еще, кто это сделал. Ну, они со снотворным перестарались, так что мы, к счастью, просто заснули», — начал Гарик. И тут же осекся. «Надо срочно проверить технику, ребята. Быстро!» По счастью, и с техникой, и с дронами, и с машиной все оказалось в полном порядке. Позже Гарик признался, что пока проверяли, его трясло. Еще бы, уже проделан такой объем работы, и если кто-то напакостил, можно сразу сворачиваться. Наверстать уже не получится. Рэм по очереди включил дронов и тоже выдохнул с облегчением, потому что за дронов он боялся больше всего. «Не успели», — констатировал Гарик. «Может, их кто-то спугнул? Или еще что-то произошло? Главное, что все цело, можно выдохнуть». Выдыхать, впрочем, особенно не было времени, потому время подбиралось к 11 утра, а путь предстоял неблизкий. Перекусили наскоро в ресторане гостиницы и пошли за вещами. На стоянке этим утром народу оказалось совсем немного, управились быстро. Но перед самым выездом Тим заприметил какую-то машину и позвал остальных. Открытие его удивило. «Опа!» – протянул Гарик, когда они втроем подошли к роскошной наяде «Люкс», стоящей недалеко от входа в гостиницу. «Ну надо же! Неужели сама приперлась? А кто еще? Машина номерная, спецзаказ!» Рэм присвистнул. «Не думал, что Алена в это впишется. Обычно она такое не снимает». «Ага, обычно она звездит по клубам», — согласился Тим. «Выходит, дело ее тоже позвали, и она согласилась? Ну и ну. Одна она не ездит, значит, должен быть еще автобус. Ну, вы его помните», — принялся размышлять вслух Гарик. «Оператор, звукореж, стилистка. Так, давайте поищем. Сдается мне, это их рук дело». «Да ладно», — Рэм нахмурился. «Она не дура. Гарь, ты чего? Алена Гамаюн и такой скандал? Оно ей надо? Вот чего. Давайте узнаем, когда она приехала», — решил Гарик. «Тим, стереги машину, а мы с Ремиком сходим на ресепшн, все узнаем». «Вчера утром?» — уточнил Гарик. Девушка закивала. «Ясно, спасибо. А то мы смотрим, вроде бы ее машина. Удивились немного». «Да-да, вчера утром», — сказала девушка. «Она такая милая, все рассказала, сфоткаться с ней разрешила. Сейчас они поехали в Муркот снимать, потом Золотые ворота снять хотят. Потом поедут куда-то за город. Там есть клуб. Она сказала, что элитный. Там что-то снимут. Эх, хотела бы я быть как она. Девушка вздохнула с явной завистью. Такой, как она? Переспросил Рэм. Дочкой богатого папаши, который только и делает, что развлекается. А что в этом такого? Удивилась девушка. И потом, она же ничего плохого не делает. Наоборот, работает и много. Хроники снимает, светская жизнь, рестораны, мода, курорты и все такое. Ну, тут вы правы, согласился Гарик. Алена действительно работает. Однако стартовые условия у нее были гораздо лучше, чем у всех прочих. Гарик, а вы правда из детдома? Отважилась вдруг девушка. Вы тогда в стриме сказали. Да, был там какое-то время, кивнул Гарик. Но потом попал в семью и очень люблю свою маму. «И считаю ее родной», – добавил он. «Семья небогатая, но детей очень любили. Конечно, такого старта, как у Алены, у меня быть не могло. Так что если наша команда чего и добилась, то исключительно самостоятельно». «Круто!» – девушка заулыбалась. «Может, мне тоже попробовать?» «Конечно, попробуйте», – покивал Гарик. «Начните с малого, а там уж как пойдет». «Значит, они...» Резюмировал Гарик, когда он и Рэм оказались на улице. «Ну дела. Вот же скотство. Надо сматываться отсюда». Рэм нахмурился. «Конечно, сама Аленка гадить не полезет. Но вот звукрежь ее запросто. Гарь, помнишь его? Белая, блин, глиста. И всегда с ухмылочкой». «Да помню, как не помнить», кивнул Гарик. «Не знаю, как он это сделал, но что сделал, факт». «А я понял», сказал вдруг Тим. Когда мы втроем к нам в номер ходили, Гарь, помнишь, на Рэмовом ноуте дорогу смотрели? Нас полчаса не было. У меня процесс шел, файло рендерилось. Мой решили не трогать. И, блин, Гарик нахмурился. Точно, значит, он к нам пробрался и что-то в бутылке закинул. Мы выпили и вырубились. Вот только как он номер открыл? Отмычкой, небось. Их же купить можно или сделать. Может, он умеет? Предположил Тим. «В общем, давайте делать отсюда ноги. Жаль, девушка не знает, куда Алена отсюда дальше поедет». Он покачал головой. «И это, мужики, надо быть поосторожнее. А ну как еще кто-то что-то такое же учудит?» «Не, надо, конечно», покачал головой Гарик. «Все, едем. Что-то мне подсказывает, что до открытого конфликта лучше не доводить, если это и впрямь была такая подстава. Гарь, слушай, я вот сейчас подумал, — начал Рэм, — подумал и понял, что мы оба неправы были. Скандал ей еще как нужен, Алене. Даже и такой, понимаешь, доказать мы ничего не сумеем. А она на этом обвинении себе только пиар лишний сделает. А ведь верно, — подумав, согласился Гарик, — если мы ее обвиним, мы все будем в говне по уши, а мадам останется вся в белом. Так что молчим, ребята. Молчим и смотрим по сторонам в шесть глаз. Поскорей бы закончить первый этап. На втором мы такого не допустим. Маршрут будет сложный. Попробуй догони, чтобы напакостить. Так себе внушение у него получилось, констатировал скрипач. Сейчас они сидели и слушали машину Гарика. Точнее, то, что происходило в машине. Девушку ни за что ни про что обвинили. Нехорошо. «Ну, девушка это, предположим, та еще», – начал Ри, но Ит его перебил. «В данном случае девушка действительно не виновата», – сказал он. «Да и не было ее группы в гостинице, когда это все случилось. Но, судя по тому, как они себя вели в городе, девушка впоследствии тоже может...» «А как они себя вели?» – удивился Ри. «Откуда ты знаешь? Городскую болталку открой, почитай». Пожал плечами Ит. Два скандала она уже устроила. И в Муркоте, и в каком-то еще кабаке. Причина, почему разрешили съемки другим группам, а у нее была договоренность с этими ресторанами. И она решила, что снимать там будет позволено только ей. Эксклюзив. А оказалось, что там уже побывали другие блогеры. И тоже сняли сюжеты. Соображаешь? Ого! Вот даже как! Покачал головой Ри. То есть у нас появилась еще одна проблема? Да, в лице конкурирующих команд, кивнул Ид. «Я тебе больше скажу. Кое-кто дальше тоже поедет в Углич. И, судя по всему, Алена эта туда как раз и собирается. А вы разрешили конкурентам их трогать», — осуждающе сказал Ри. «А что делать?» — вопросом ответил скрипач. «Устроить побоище, чтобы не трогали? Так себе вариант, замечу. Мы уже в темпоралке, если ты не забыл. Тебе нужно на этом этапе усилить конфликт?» «Нет». «Значит, пусть трогают, а мы подстрахуем». К тому же Фели ясно дал понять, что калечить они никого не собираются, добавил Ид. «Как они поедут?» – спросил Ри. «Дорога не близкая, 300 километров. Я так понял, что через Ростов». Ид на секунду задумался. «Сперва проводим, когда увидим, на какой маршрут они встали, обгоним и уйдем вперед. Заодно посмотрим, что собиралась делать команда Фели. Мне кажется, что они тоже захотят обогнать». «Логично», — покивал скрипач. «Хорошо бы поймать их в городе, договориться, чтобы не трогали гостиницу». «Они не будут трогать гостиницу», — покачал головой Ид. «Они задумали что-то другое. Знаете, что любопытно?» «Что?» — Ри подался вперед. «Сам агент». Ид повернулся к Ри. «Он, во-первых, он работает и мыслит в достаточной степени стандартно, без особой фантазии. Во-вторых, он проговорился о том, что у него умерла жена. Но работает он явно не как списанный, вполне уверенно, четко. То есть класс подтверждал не так давно. Соображаешь?» Ри задумался. Снова откинулся на спинку сиденья. Потер указательным пальцем переносицу. «Перевербовка?» – спросил он. «Хм, не похоже». «В том и дело, что не похоже», – согласился Ид. «Он не перевербован. Даже псевдоним взят кривой. Видимо, излишняя поспешность. Как бы нам посмотреть на это все поближе?» Он задумался. «Давай мы ночью прогуляемся к той группе в гости, гений. У меня странные подозрения на их счет». «У меня тоже», — добавил скрипач. «Так что через часок ты сядешь за руль и нас покатаешь, а мы покемарим сзади, чтобы ночью быть свежими». «Вы их собираетесь как-то трогать?» — спросил Ри с опаской. «Ни в коем случае, только посмотрим», — покачал головой Ид, не привлекая к себе внимания. «А что за подозрение, кстати?» — с интересом спросил Ри. «Сейчас попробую объяснить». Ид задумался. «Понимаешь, есть стандартные методы работы с такими, как они. Или как вы», — подсказал Ри. «Нет, с нами номер не пройдет. Мы не работаем ни под кем», — покачал головой Ид. «Так вот, если надо перевербовать агента, в дело идут обычно следующие вещи. Шантаж. Ну, с этим ты знаком не понаслышке. Чаще всего шантажируют семьей. Накачка. Это когда кого-то берут под воздействие. По сути, это насилие над личностью. Далее. Идеологическая перевербовка. Это бывает очень редко, потому что хорошего агента никто ни в чем не убедит. У них непрошибаемая позиция. Далее. Деньги. То есть подкуп. Но здесь речь явно не о нем». «А о чем тогда речь здесь?» – спросил Ри. «А вот это очень хороший вопрос, потому что не подходит ни один из пунктов», – ответил Ид. «Разве что воздействие, но...» «Фели на человека под любым воздействием не похож. Он вполне себе осознан. Его никто не трогал. Тем не менее, он здесь. Почему-то. И вся группа здесь. И эта группа, замечу, билась отчаянно, вынося своих агентов. Да-да, в данный момент мы видим только ее часть, но все равно. Это выглядит более чем странно, согласись». «Соглашусь», — кивнул Ри. «У меня тоже бродили похожие мысли на этот счет, кстати. Но я больше склонялся к чему-то идейному. Могли им внушить какую-то мысль, чтобы... ну, чтобы они начали так действовать по собственной воле? Вот это и нужно понять». Ид вздохнул. «Попробуем. Хотя бы попытаемся». Из города они уже выехали. Дорога, неширокая, двухполосная, тянулась сейчас мимо полей маленьких деревушек. Вскоре машин стало совсем мало, а по сторонам дороги начались леса, уже начавшие примерять осенний наряд. Багряный, золотистый, оранжевый. Скрипач вел не быстро, не теряя при этом из вида машину Гарика. Он включил какую-то негромкую музыку, и сидел, расслабившись, похлопывая по рулю рукой в такт. «А все-таки, что же это может быть?» — никому не обращаясь, спросил Ри. «Почему они делают это все? Есть мысль, что они знают что-то, чего не знаем мы», — пожал плечами Ит. «Надо попробовать выяснить, что именно. Давай-ка ты за руль, гений, а мы спать. И поосторожнее, езжай себе за ребятами потихонечку, да послеживай вторую группу, мало ли что». После того, как проехали Ростов, поменялись. За руль сел Ит. И Гарика с компанией наконец обогнали, потому что Ит сказал, что ему надоело. Ри, сидевший на заднем сиденье, на всякий случай пристегнулся. Ита он небезосновательно считал психом. Что тот собирается делать, сообразил быстро и решил подстраховаться. Скрипач, конечно, только посмеивался. Ит, впрочем, машину калечить совершенно не хотел, поэтому вел хоть и быстро, недопустимо быстро для такой дороги, но все-таки не приближаясь к пределу возможностей самой машины. За эти дни Рейн они выучили неплохо, разобрались с его недостатками-достоинствами и сообща решили, что машина либо на тройку с плюсом, либо с натяжкой на четверку с минусом. «Валкая», — ругался скрипач, — «была бы пониже и пошире, гораздо лучше держала бы дорогу. Зато через кочки и колдобину пробирается отлично», — возражал Ит. «Низкая бы садилась, царапая пузом все и вся. А Рейн запросто пролезет практически везде». «Ну, не везде, потому что привод только передний. В идеале, конечно, нужен полный, но что есть, то есть. Искать другой вариант не было времени». В Углич приехали засветло, сняли номер в небольшой гостинице, дешевенькой, предназначенной в первую очередь для паломников. Оставили Ри на хозяйстве. «Следи за зеркалами, гений! Ой, следи!» И отправились в город. Вычислять место локации второй команды. Да и гостиницу, которая стояла у Гарика в резерве, тоже решили посмотреть. «Чего-то он сегодня мирный», — заметил скрипач, имея в виду Ри. «Таится», — согласился Ит. «Темпоралку поставили, теперь выжидает, по всей видимости. Вообще, довольно любопытная картинка вырисовывается, тебе не кажется?» «Ха! Еще как кажется», — кивнул скрипач. «У них действительно какая-то более чем странная мотивация. Мы ее не можем понять. Помнишь, Фели тебе еще в Рязани кое-что выдал?» «О том, что нет такой организации?» — уточнил Ит. Скрипач кивнул. «Конечно, помню. Это мне тоже показалось более чем необычным». В тот момент он не врал. Не думал даже. Он сказал чистую правду. Причем, что интересно, он в этот момент не играл, не притворялся. Знаешь, у него даже в голосе чувствовалось что-то такое... «Что именно?» — нахмурился скрипач. «Обреченность какая-то». Ид задумался. «Обреченность, усталость и неотвратимость». Словно он действует, как бы сказать-то, он в безвыходной ситуации. Он все осознает, и он понимает, что другого выхода нет. Вообще нет. Это его должно как минимум печалить, справедливо заметил скрипач. Но не печалит, развел руками Ит. Должно, верно. Но нет. Он совершенно спокоен. А еще в нем нет азарта. Ни капли. Заметил? Вот. Скрипач остановился. Вот точно. Я все никак слова не мог подобрать. Любой агент, даже самый лучший, в критической ситуации будет работать на адреналине. Ну, хотя бы слегка. Мы с тобой не исключение. А теперь вспомни, как мы в номер Гарри рванули вместе с ним и как он себя вел. Его ничего не удивило. Даже летающее ведро он воспринял практически как должное. У него явно что-то не то с эмоциональной сферой, в принципе. Согласен. Давай посмотрим остальных. Ит коротко глянул на скрипача. Кстати, знаешь, кого он мне напомнил? И кого? Юнитов в локациях на Альтее, помнишь? Им тоже была присуща полная индифферентность в совершенно абсурдных ситуациях. И радовались они таким вещам, которые у нас вызывали оторопь. Тот же великий вертлюг и то, что происходило дальше, когда началась зачистка. Нет, выводы, конечно, делать еще рано, но ведет себя Фели, если вдуматься, более чем необычно. Будем смотреть. Да, «Будем смотреть, что еще остается», — откликнулся скрипач.